Интерлюдия. Просторный, почти пустой от мебели кабинет, в котором при желании легко можно было бы разместить волейбольную площадку. У дальней от входной двери стены стоит массивный, явно древний, немного потертый по краям антикварный стол, за которым легко разместятся с десяток посетителей. Помимо стола в кабинете только несколько деревянных стульев. На одном из них во главе сидит немолодой в полном расцвете сил мужчина. Его костюм не бросок и явно сшит на заказ, с непривычки в таком многим будет неудобно. Высокий белый воротник плотно охватывает шею и добавляет темной ткани пиджака дополнительной строгости. Длинные, черные, как крыло ворона, волосы собраны в тугой хвост и перетянуты обычным кожаным ремешком без каких-либо украшений. От мужчины явственно распространяется аура власти, настолько подавляющая, что даже воздух в помещении кажется пропитан почтением к сидящему за столом. Угольного оттенка глаза безостановочно заняты изучением огромного количества документов, которыми завалено все пространство перед мужчиной. То и дело привычным размеренным жестом взлетает рука с зажатой в пальцах дешевой шариковой ручкой, и на документ идеальным почерком каллиграфа ложится резолюция того или иного содержания. Как только это происходит, бумага откладывается в сторону, и ее место занимает новое. У Лейра Глуатона, фамилия герцогского дома, вольная транскрипция слова «росомаха» с французского, старшего сына герцога Навильтера, всегда много работы. Мало кто знает, за исключением особо доверенных лиц, что именно он и является не номинальным, а фактическим главой государства уже без малого 4 года. Для всех старый герцог до сих пор у руля и правит, но это не так. Нет, правитель Навильтера не болен, он полон силы даже в свои 73, без труда обгонит скаковую лошадь, если пожелает. Но его поиски единения с внутренним зверем зашли так далеко, что вот уже несколько лет он проводит исключительно в медитациях, оставив бразды правления наследнику. Тихий скрип входной двери прерывает чтение хозяина кабинета. «Что-то произошло, Валерьян», — не поднимая взгляда от документа, произносит наследник. Но в ответ ни слова, только легкие, почти беззвучные шаги по дубовому паркету. Неслышная для обычного человека поступь, но легко различимая для перевертыша в ранге патриарха. Шаги с запахом свечей воска и папируса чужие. Уже почти два десятка лет никто не смел покушаться не то что на наследника, но даже на самого младшего в роду росомах, и тем не менее Лэр не позволил себе растерянности. Стул отлетает в сторону, и прежде чем взрывается разлетающимися во все стороны щепками от удара о стену, сидевший на нем мгновение назад уже стоит в центре кабинета, приняв боевую стойку, перелетев через стол, будто того и не было. Даже мастеру-оборотню не нужно обращаться в зверя, чтобы воззвать к своей силе. Патриарх же способен на большее. Частичная трансформа, и ногти наследника удлиняются, превращаясь в широкие острые когти, которые почти без усилий рвут броневую сталь. Но незваного гостя эта демонстрация силы не пугает. Облаченный в темно-серый плащ, окутывающий его фигуру до полной неразличимости, с капюшоном настолько глубоким, что не видно даже глаз, он замер спокойно в 5 шагах от хозяина кабинета. На его плечах лежит массивная железная цепь, увенчанная тяжелым бронзовым распятием. Распятием непростым, на нем изображен горящий крест. Инквизитор. Истинный правитель Навильтера тут же убирает свои когти. Столь быстрое изменение сопровождается острой резкой болью, но на лице наследника не появилось и намека на то, что он чувствует эту боль. Любой другой, зашедший без доклада, вылетел бы из этого кабинета в ту же секунду и долго молил всех святых, если бы остался после этого непокалеченным на всю жизнь. Но это был явно не тот случай, когда следует поступить как угодно зверю. На памяти Лейра инквизиторы дважды посещали дом на холме, последний раз почти 13 лет назад. Да и то тогда это был вполне официальный визит. Будущий герцог не понимал, что происходит, но это не мешало ему думать, просчитывать ситуацию. Сотни мыслей пробегали в его голове за секунду. Но он так и не мог выбрать оптимальный ход, поэтому поступил нейтрально. Слегка кивнув, он произнес: «Внемлю». Фигура в сером в ответ поклонилась вежливо, но формально. Не больше, но и не меньше, чем того требует этикет. «Мы пришли», — заговорил незнакомец. Его голос был бесцветным, пустым, безэмоциональным. Наследник напрягся еще больше, потому как понял, что даже находясь в соединении со своим зверем, не способен разглядеть лицо, скрытое темной тенью капюшона. «Чтобы донести до вас, мы Ордо Кампеадорус, и наш взор обращен на вас». Сказав это, облаченный в серое развернулся и неспешно вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Это было оскорбительно, так как он даже не дождался ответа. Но Лэйр был опытным политиком и, урезонив своего зверя, не подал виду, что его вообще как-то напрягло поведение незваного гостя. Дождавшись, пока шаги монаха перестанут быть различимыми даже для его слуха, наследник выглянул из кабинета. Четверо его личных охранников, элита рода верные псы Алихарка, все как один мастера-перевертыши, облаченные в самую совершенную техноброню, мирно спали, прислонившись к стенкам, в обнимку со своими штурмовыми дробовиками. «Валерьян», — обратился Лэйр к своему секретарю, сидящему за столиком у дверей. Валерьян был его находкой, жемчужиной, бриллиантом. Видящий, не нашедший себя в служении и поверивший в него как в лидера. Сенс, в отличие от оборотней охранников, не спал, только был бледен, как чистейшая белоснежная простыня. «Я не мог его остановить, сир», — проглотив комок в горле, произнес секретарь. «Это был темный адепт. Их же перебили всех несколько столетий назад. Не то чтобы Лэйр не поверил видящему, но сказанное им было слишком безумно». «Видимо, не всех, сир». «Я тебя ни в чем не виню», — кивнув секретарю, наследник еще раз осмотрел свою охрану. «Спят, просто спят, сир», — заметив его взгляд, сказал Валерьян. «Как очнутся, всех ко мне в кабинет, но специально не будить». «Это разумно, сир». «И да, Валерьян, ты не слышал, в чем специализируется отдел инквизиции под именем Ордо Кампеадорус?» «При всем уважении, милорд, но я даже никогда не слышал о Ордо с таким наименованием». «Как и я, как и я», — шепотом произнес наследник, возвращаясь к себе в кабинет. Закрыв за собой дверь, он прислонился к стене и закрыл глаза. Как бы ему ни хотелось, но это следует сделать. «Прости, отец, но мне придется тебя разбудить». Глава пятая. Танцую. Порхаю, как бабочка, с одного металлического шеста на другой, только вместо крыльев у меня мечи. В голове ритм из богемской рапсодии, он помогает, делает мои движения более плавными, естественными, завершенными. Не обязательно же просто ждать, тупо стоя на месте. Зачем терять время, когда можно тренироваться? Да и интуиция мне подсказывает, что эти двое придут пораньше. Пусть смотрят, я не против, это даже хорошо будет. Потом наверняка уже без меня сами попробуют повторить. Что же, как говорил наш продюсер, флаг в руки, медаль на шею и вперед под барабанную дробь. Трудные, иногда запредельно сложные вещи, когда их исполняет достаточно умеющий человек, нам зачастую кажутся легкими и простыми. Тем, что можно повторить без особого труда. Но когда пробуешь сделать это сам, то внезапно обнаруживаешь, что ничего у тебя не получается. То одно идет не так, то второе, то вообще непонятно, а как это сделать-то? Вот мой танец на прутьях из этой серии. Смотрится легким, но повторить его, не освоив сперва упражнение на волнах, невероятно сложно. Так что пусть пробуют, может, дойдут до правильных выводов. Усложняю комплекс. Теперь движение мечей не похоже на плавные взмахи. Это выпады быстрые, резкие, угрожающие. Вперед по кончикам прутьев я иду, отрабатывая нападение, возвращаюсь же, тренируя оборону. Интересный опыт, так как идти спиной вперед возможно только, если точно запомнил расположение каждой арматурины. Иначе оступлюсь и плавность танца нарушится, что будет провалом. Подобные движения требуют высокой концентрации, полной сосредоточенности на процессе. Тем не менее, не заметить приближение моих новых знакомых я не мог. Подошли, замерли метрах в десяти, смотрят. Добрыня чуть впереди, Беннер немного сзади, стоят так, что могут шепотом переговариваться, и я их не услышу. Пусть наблюдают, для того я и затеял эту своеобразную демонстрацию. А заодно нечто вроде небольшого теста для падаванов. Как себя поведут? Будут ли стоять спокойно или полезут здороваться? Или еще как привлекать к себе внимание? Пока мне их поведение нравится. Не лезут под руку, даже не разговаривают друг с другом. Вежливые. Впрочем, в этом мире вежливость вбивается в молодежь с похвальной настойчивостью. Но все равно это хороший знак. Завершив комплекс упражнений эффектным прыжком, опустился на бетонное покрытие арены и, убрав клинки, повернулся к парням. Оба отреагировали одинаково и почти одновременно, поклонившись очень почтительно. «Доброго утра, маэстро!» — поздоровался Добрыня, и его слова повторил как эхо Беннер. «Добрыня, Беннер, легким кивком приветствую юношей. Готовы?» Замялся худощавый, но его быстро поддержал товарищ. «Конечно, оба готовы!» Не спрашивают, к чему, молодцы, или фильмов про восточных сенсеев насмотрелись. Впрочем, даже если и так, мне это на руку, потому как именно в похожем стиле я собираюсь заниматься с этой парочкой. Западные методики, ориентированные на развитие техники и физических кондиций, тут не подходят из-за недостатка времени. Единственное, чем реально могу им помочь, это немного подправить их восприятие излома, и в этом Восток подходит лучше. «Поднимите головы». Переглянулись недоуменно друг с другом, но приказ выполнили. Недостроенная крыша, заваливающаяся вовнутрь чаши часть козырька. Да, та самая, которая еще в виде арматуры балок. Понятно, о чем я? Кивают, это здорово, остается надеяться, что поняли правильно. На счет раз стартуете отсюда и делаете круг по этому завалу козырька. После возвращайтесь на исходную. И да, это тест на время. Готовы? Да, да. Ну тогда, раз. Стоят, не реагируют. Они что, и правда ждали 3-2 раз? Наивные. Начинаю смеяться, и тут до Беннера доходит, и он первым срывается с места. За ним тут же уходит на свой круг Добрыня. Когда первый из них только начинал делать шаг, я незаметно через рукав включил секундомер на часах. Свое восприятие это, конечно, хорошо, но точные цифры еще лучше. Смотрю на них, и слезы на глаза наворачиваются. Они вообще не осознают возможности излома. Ну вот зачем они побежали по лестницам, когда каждый без труда способен подпрыгнуть на 5 метров вверх, а то и намного выше? Но это еще ладно, забрались на козырек, все же минуя технические проходы, но это разве бег по крыше? Они идут, осторожно переступая по балкам, у каждого пустого пролета замирают и двигаются в обход. Кажется, блоки в их мозгах куда как прочнее, чем мне представлялось. Это совершенно никуда не годится. Первый свой круг Добрыня завершил за 10 минут 40 секунд, а Беннер за 12.3. Это просто фееричный провал. Я бы... Впрочем, неважно. И главное, стоят такие довольные, смотрят на меня, наверняка под забралами улыбки. Можно было бы им объяснить, как они неправы, или накричать, или устыдить, или подбодрить. Многое можно, но все это не сработает так, как мне надо, поэтому поступлю проще. Поднимаю руку в указующем жесте. Видите крюк от крана, что болтается позади вас примерно в 4 метрах над землей? «Да», — за обоих ответил Добрыня. «Новая задача. Запрыгните на этот крюк, можно с разбега, вперед!» В этот раз псевдобогатырь среагировал раньше. Три широких шага разбега, и он взлетает над ареной, правой рукой вцепляется в крюк и подтягивается, после чего с громким «Уе!» спрыгивает вниз. Как только он возвращается, то же самое проделывает Бэннер. Да, работать с ними и работать, только где время взять? В поставленной перед вами задаче было хоть слово о возвращении из крюка. Мой тон холоден, как сходящая с ледника лавина. Подвис от моего вопроса Добрыня. Но это же подразумевалось само собой, оправдывается его друг. Кем подразумевалось, добиваю их? Но пытается подобрать слова Бэннер. Отставить оправдание, это первая ошибка. Когда ваши ошибки превысят критическое число, вы меня больше не увидите. А сколько это, критическое число? Добрыня, эх, твой напарник более догадлив, молчит. Игнорирую вопрос и, указывая на козырек, командую «Крыша, круг, снова, раз». Выбранная мной методика во многом, конечно, спорная, но она приносит свои плоды. Вон как метнулись вперед парни, стоило мне произнести «раз». Не замерли, как несколько минут ранее, сразу побежали. Если подобная реакция на мои приказы у них станет нормой, то, возможно, уже одного этого будет достаточно, чтобы выжить в первом для них прорыве. Надо подумать получше, как закрепить этот условный рефлекс до самой подкорки. Но время, в него все упирается. К тому же мне надо следить за их праной, они первого уровня и не обладают осколком второй души, как я, их запас энергии весьма ограничен. Час тренировки в день больше нельзя, надо же оставить парням время для дороги домой. Импровизированный урок с запрыгиванием на крановый крюк не прошел даром. Быстро соображают, не ломятся по уже привычному маршруту, а используют прыжки, чтобы быстрее оказаться на крыше. И они учатся, причем иногда друг у друга, в этом есть определенные плюсы. Правда, появляется опасность, что без напарника рядом будут чувствовать себя неуверенно, но этот нюанс можно выправить. Второй круг оба закончили почти одновременно из-за того, что помогали друг другу в особенно тяжелых местах. Ругать их или нет за это? Нет, нельзя, в задаче не было поставлено ограничений, а значит, они вправе так делать. Когда они спрыгивали с козырька, незаметно посмотрел на секундомер. 6 минут 23 секунды. Вот вроде отличный прогресс в сравнении с первой попыткой, но до чего же медленно, если смотреть на цифры? Плохо, встречаю их неласковым словом. Раз. Жаль, что в изломе нет чувства усталости, кроме морального истощения. Будь иначе, можно было бы, как на обычном курсе молодого бойца, загонять их до отключки. Но этот способ не пройдет в данном случае. Не делаю ли я ошибку, погнав их на третий круг? Судя по тому, как бегут, они, если и улучшат время второй попытки, то только из-за того, что уже привыкли к этой своеобразной трассе. Да, ошибка. Зря потраченные 5 минут. Не совсем зря, конечно, вот спрыгнули уже и, судя по их взглядам, готовы к любому приказу. Лучше. Негативное управление – вещь очень тонкая, и по возможности этот подход надо разбавлять толикой участия. Но еще нехорошо. Идите за мной. Подойдя к бетонному блоку, что возвышался на метр от земли, останавливаюсь. Кого выбрать первым? Оглядываю молодых рейгов. Бэннер, запрыгни на блок, повернись к нам спиной. Замялся, но, переглянувшись с напарником, выполнил приказ. Выпрямись, нет, встань по стойке смирно, да, именно так. А теперь, сохраняя стойку, падай вниз. Это что было? Заново. Встал, поднялся, стойка. Не выставлять руки в падении, не поворачиваться, падать спиной на землю, сохраняя стойку. Пошел. Ты чего на ноги спрыгнул? Страшно? Непривычно, мастер, оправдывается Бэннер. Это и правда сложный в психологическом аспекте трюк. Голова понимает, что падение в изломе абсолютно безопасно, но инстинкты воют от ужаса, стоит начать падать, и рефлексы берут свое. Еще. И вновь неудача. Да что он твердолобый-то такой? Беннер, отставить повторять. Добрыня, твоя очередь. Все же в его энтузиазме и в готовности выполнять любое распоряжение что-то есть. Нравится мне этот паренек. Да, у него много недостатков, слишком наивен, доверчив, непосредственен. Таких жизнь часто бывает бьет и делает это очень болезненно. Юный Вятич легко запрыгнул на блок, повернулся и замер. «Спину держи прямо, топор к груди прижми», — даю ему совет. «Падай, ну, не на жопу падай». У него почти получилось, но именно почти, а это, как известно, не считается за верное упражнение. В последний момент, за мгновение до падения, его тело выгнулось, и он приземлился на пятую точку. Прежде чем я успеваю прокомментировать произошедшее, Добрыня вскакивает на ноги и выкрикивает: «Еще раз!» «Делай!» Можно было бы воспользоваться случаем и указать ему, что говорить-то никто не разрешал, но не тот момент. Запрыгнув на блок, он замирает, делает глубокий вдох и падает. Летит вниз, как стойкий оловянный солдатик, прямо, сохраняя тело натянутым, как струна. У него получилось со второго раза. Я сам только с пятого смог себя заставить. Он поднимается на ноги, и мне заметно, как парня буквально распирает. Поясни Бенру, мог бы и я, но из уст товарища это даже лучше. «Это просто», — подлетев к напарнику, в своей обычной манере затараторил псевдобогатырь. «Не надо бояться, это не страшно, это реально просто, нужно...» Он ищет слова, но не находит подходящих. «Пора помочь». «Нужно довериться и злому», — прихожу ему на помощь. «Не понимать головой — это возможно, а почувствовать ты это можешь. Дарованные изломом способности позволяют многое из того, что в материальном мире вообще невероятно. Не поверив в себя и свои силы, вы рискуете засомневаться, замешкаетесь и погибнете». Смотрю прямо в щель забрала Бенра. «Ты знаешь, что это падение безопасно?» «Да, мастер, знаю». «Повторить, еще раз, еще». Неудачи товарища больно бьют по Добрыне, он готов сорваться с места, помочь хоть чем-то, но я останавливаю его жестом и произношу: «Он должен сам». «Понимает и правда молодец». «Еще, да». У него все же вышло. Когда я уже начал сомневаться в своем подходе, он сделал упражнение правильно. «Понял?» «Да, мастер». «Отлично, усложним задачу. Задание обоим — забраться на крышу, встать по стойке смирно и упасть головой вниз, приземляться можно на вытянутые руки». От этого проняло даже Добрыню, а Беннер, видимо, вообще позеленел лицом, но мне это не видно, просто предполагаю. «Выполнять». С первого раза у них не вышло. Нет, я их не виню, это просто страшно — лететь с такой высоты вниз. Вниз головой. Мозги отключаются, инстинкты орут, воля исчезает. Подзываю обоих. «Это прыжок веры». Ага, для Бенра знакомый термин, понимает, о чем речь. «Вам пока трудно поверить в излом, поверить в свои способности, в себя. Я знаю, проходил через это, слушают очень внимательно. Неважно, верите ли вы в себя в этот момент, вера в свои силы придет со временем. Сейчас вам нужно знать только одно: я в вас верю. Вперед!» Не помню, откуда я взял эту речь, особенно финал, вроде из какого-то мультика, который видел еще в прошлой жизни. Название и о чем он, все это уже давно вылетело из головы, но фраза «можешь не верить в себя, главное, верь в меня, верь в мою веру в тебя» запомнилась. Я пробовал так прыгать с крыш высоток, только не весь полет летел вниз головой, а в последней трети падения делал кувырок и приземлялся на ноги. Честно, даже не знаю, смог бы я сам совершить то, что требую от этих мальчишек. Хватило бы силы воли не запаниковать перед самой землей. Впрочем, не обо мне речь. Парням нужно ломать восприятие, отодвигать грань возможного, разбить мысленные блоки, орущие «так нельзя», «это невозможно». И в этом любые средства хороши. Вот они забрались на козырек второй раз, переглянулись, перекинулись парой мне неслышимых фраз, кивнули друг другу и прыгнули вниз. Смотрю на их полет. Неужели получится? Но нет, вот Добрыня не выдерживает и делает кувырок, выставляя вперед ноги. Беннер же продержался немногим больше друга, сдавшись только почти у самой земли. На самом деле очень неплохо. Всегда хочется большего, но понимаю, результат отличный. Небольшое разочарование же вызвано тем, что фразы из мультфильмов, скорее всего, и работают только в мультфильмах, а это немного обидно. Не то чтобы я по-настоящему верил, что скажу пару слов, и парни тут же изменятся, преодолеют свои страхи, но небольшая надежда на такой исход все же тлела. «Стоп!» – останавливаю юношей, которые уже готовы подниматься для новой попытки. «Подойдите!» Судя по насыщенности их проекций, у них осталось не так много праны, а на такой ноте мне не хотелось их отпускать. Знаю, что это как бы не принято, тренировочные поединки на первом же занятии – это жуткий моветон, но у меня есть причина завершить тренировку именно так. У этих молодых рейгов и так было много разочарований за это утро. Надо их встряхнуть, дать выход переполняющим их эмоциям. Да и опять вопрос времени, которого, если подумать, еще меньше, чем мне казалось, так как неважно, что прорыв может состояться даже через 2 месяца. Мне скоро в университет, и подобные занятия станут малореальными. Кого выбрать первым? Если подумать, то... Добрыня, отойди на 10 шагов. Бэннер, доставай меч. Задача — тренировочный бой. Ты нападаешь, я в защите. У тебя фора. Я буду стоять на месте, не больше 1 шага в любую сторону. Понятно? Да, мастер. Небольшой поклон, и худощавый рыцарь обнажает клинок. Начали. Слово остается в ножнах. В моей левой руке только чистота. Мне тоже нужно немного подтянуть технику владения вакидзаси. Так почему бы не воспользоваться данной возможностью? Первый удар мне даже не надо блокировать. Бэннер делает замах, движение его ног ясно указали на то, что для выхода из зоны поражения достаточно немного отклонить корпус. Клинок полуторника проходит мимо, и пока худощавый рейк не успел принять защитную позицию, делаю короткий шаг вперед и плашмя бью его частотой по ближней ко мне ладони. Не больно, но довольно неприятно, когда тебя достают так легко. Разорвав дистанцию, Бэннер вскинул меч над головой, а затем начал делать им широкие взмахи, разрубая воздух все быстрее и быстрее. Войдя в определенный ритм, он прыгнул на меня, видимо, рассчитывая продавить мой легкий и короткий клинок за счет силы и частоты ударов. Но вот эта предварительная раскрутка меча, столь популярная в кино и аниме, работает в реальности еще хуже, чем фразы из мультфильмов. Очень глупый прием, позволяющий противнику подстроиться под ваш ритм еще до того, как на него обрушится первый удар в заготовленной вами связке. Так вышло и сейчас. Мягкий блок, сопровождающийся поворотом кисти, и полуторник Бэннера меняет свой полет, уходя в сторону и открывая мне пространство. Тук. Звук соприкосновения рукоятки чистоты со шлемом молодого рейга довольно глух. Если бы дело происходило в материальном мире, то сейчас перед глазами Бэннера плясали бы многочисленные звездочки. В изломе же такой удар почти не приносит вреда, но нанести урон и не входило в мою задачу. Парень задержался, вместо того, чтобы вновь разорвать дистанцию, попытался перехватить чистоту своим клинком, наивный. Шаг в сторону, блокировка, перехват свободной рукой гарда меча противника, удар голенью под колено, и когда его ноги подкашиваются, тук-тук-тук. 3 раза встречается навершие вакидзаси с забралом латника, прежде чем я все же делаю шаг назад и замираю в приглашающей позе. Вот, получилось вывести его из себя. Но не в ту, увы, сторону. Вместо того, чтобы начать думать, он разозлился. Кинулся как бешеный и тут же, пролетев мимо, получил пинок пониже спины. Не хочет включать голову, будем вбивать через порку. Еще бросок всем телом с широким замахом, блок у гарды, поворот, толчок плечом и, выпрямив пальцы правой руки, бью в достаточно широкую щель забрала. Это даже в изломе больно. Не так, как в реальности, но все равно ощутимо, когда чужие пальцы ударяют тебя по глазам. Все, совсем поплыл парень, аж шипит что-то про себя. Нет, так не пойдет. Плохой из меня учитель, не тот путь выбрал. Завязывать надо с этим. Стоп, если не остановится, кинется в новую атаку, то я сам в этом виноват. Не надо было так перегибать палку. Замер. Я чувствую, как в нем борются 2 желания. Да и его меч стал как-то по-особому светиться. Нет, показалось, меч как меч. Надо его подтолкнуть к правильному выбору, но сделать это нейтрально. Игнорируя борющегося с собой Бенра, поворачиваюсь к его товарищу. Следующий. Не люблю секиры, топоры, бердыши и подобное. Если тот, кто ими вооружен, знает, что делает, и у него надежно прикрыты руки, то невероятно неудобный оппонент. Правда, к Добрыне это не относится. Может, дрова он умеет рубить отлично. Возможно, это и так, судя по его ударам. Но подход к бою, как к рубке поленьев, совершенно неверен. Мне даже блоки ставить нет нужды. Качаю тело из стороны в сторону, да иногда делаю небольшой шаг назад или вперед. Вот и все. Этого достаточно, чтобы все его могучие атаки так и не достигли своей цели. Бэннер тем временем успокоился, взял себя в руки. Наблюдает. Что же, моя ошибка в подходе едва все не испортила, и хорошо, что кризис не получил развития. А так даже можно будет потом все выправить и повернуть на пользу. Атаки Добрыни скучны и однообразны. Нет, с его точки зрения все, видимо, не так выглядит. Он же старается наносить удары из самых неожиданных позиций, так ему кажется. Но то, как он это делает, сводит все его усилия к нулю. По одной стойке понятно, куда он метит. По началу движения плеч ясно будет удар полноценным или обманкой. И все же стоит признать, он лучше своего напарника. Даже получив уже пятый раз по шлему, не срывается, а откатившись назад, пробует хоть что-то изменить. Не понимает, в чем его ошибки, от этого все его потуги ни к чему не приводят, но старается, и это очень хороший момент. Стоп! Чистота занимает свое место на поясе. В чем ваша основная ошибка? Мало умеем, не огрызнулся, но очень близко по тону отвечает Бэннер. Надо быть быстрее, энтузиазм Добрыни совсем не угас, даже после того, как он ни разу так и не дотянулся до меня. Как бы вы ни были быстры и умелы, если не будете думать, все бесполезно. Прохаживаюсь, заложив руки за спину, как заправский ректор. По условиям задания я был ограничен в движении. Почему не воспользовались? Посчитали, что фора для слабаков, а вы крутые? Знаете лучше меня, что вам надо, а что нет? Если так, то зачем пришли, а? Ну, мы... Не хочу слушать их оправдания. Бэннер, что это было? Тебя любая боль вводит в состояние берсерка? Нет, мастер, совладал с собой, в голосе нотка раскаяния. Мой меч, я еще не привык к нему. Это что за странное оправдание, не понимаю, о чем он. Его имя, рука друга ложится на плечо латника, но он стряхивает ее и продолжает. Мой меч — гнев. Чего? Я это едва не выкрикнул, но все же сдержался. Гнев? Серьезно? Очередная моя теория о природе оружия рейгов только что рассыпалась прахом на ураганном ветру. Успокоитель, сделав шаг вперед, представляет мне свой топор Добрыня. Мальчишки, ну куда вы? Кто вас дергал-то? Я же чужой. Эх, юность. Доверие – один из самых сложных вопросов. Можно промолчать, развернуться, уйти. Доверие, которого они пока не заслужили в моих глазах, но доверились мне, как не вовремя, как рано. Длинный клинок покидает ножны. Парадный меч, я решил, имя ему слово, а это мелочь на поясе, ее зовут Чистота. И не спрашивайте, что значит это имя, с ней все сложно. Мастер, в глубоком поклоне сгибается спина Добрыни. Будьте нашим сенсеем. «Мы просим», — повторяет поклон Бэннер. «Вот это переход. Впрочем, они явно репетировали эту сцену. Слишком слаженно она получилась, синхронно. Видимо, давно для себя все решили. Агрх, почему я улыбаюсь?» Хорошо, что вовремя отследил эту улыбку и не пустил ее дальше уголков глаз. «Насколько же мне надоело быть постоянно одному, что я радуюсь предложению этих молодых парней?» Но беда в том, что стать для них полноценным учителем у меня не получится. Начнется учебный год у меня, да и у них тоже. Возможно, не будет достаточно свободного времени. Особенно если учесть, что я перееду в универ и буду жить там на пансионе с пропускной системой. Так что же им ответить? Рассказать все как есть – не очень хороший вариант. Да и подробные пояснения – не более чем подсластитель для того же отказа. Думаю, а они все стоят, согнувшись в поклоне. Долго с ответом тянуть нельзя. И я, так ничего и не решив, поступаю немного трусливо, оставляя их просьбу без ответа. Завтра здесь же. Мой голос монотонен, безэмоционален настолько, насколько я могу подобное сейчас сыграть. И у меня для вас дополнительное задание. Едва не сказал «домашняя работа», но вовремя сообразил, что это будет не очень удачный термин. Прыжки в высоту и в длину, с места и разбега. Завтра доложить, какая максимальная дистанция и высота вам доступна. Задача ясна? Чтобы ответить, им приходится выпрямиться, что уже хорошо, так как меня их поза прошения изрядно напрягает. Чувствую себя какой-то скотиной. «Да, мастер», — отвечает за двоих Добрыня. «Не задерживаю». Скрестив руки на груди, наблюдаю, как после короткого поклона две проекции метнулись к крыше. Правильно ли я поступил? Время рассудит. Дождавшись, пока две тени скроются, напрямик через все стены вышел со строящегося стадиона. Разумеется, можно было уйти куда как быстрее, но неприятные ощущения от прохождения через материальные препятствия были сейчас успокаивающими. Может, я так себя наказываю, скатываясь в незнакомый мне виток безумия? Не знаю. Настроение, которое во время тренировки поднялось на небывалую высоту, сейчас валялось где-то на уровне подземки. Ну куда они так торопятся? И ведь знаю ответ, они молоды, и для них решать все вопросы прямо и быстро – вполне привычное поведение. А то, что я не ожидал такого поворота и не продумал варианты поведения, так это исключительно моя ошибка, и нечего скидывать вину на парней. Вернувшись домой и переодевшись в домашнее, минуты три стоял у застекленного бара. Желание накатить пару стопок чего покрепче было невероятно притягательным. Выпить, забыться, отложить все мысли на когда-нибудь потом. Заманчиво, едва сдержался. Честно, был на грани, уже рука потянулась открыть дверцу, но смог остановиться. Нет, если сорвусь, то могу не удержаться и покачусь по наклонной со скоростью грузового состава, что мчится с горы под визг неспасающих тормозов. Вообще-то я не привык решать проблемы спиртным, не в моем это характере, так нечего и начинать. Упав на кровать и уставившись пустым взглядом в потолок, начал в деталях вспоминать весь тренировочный процесс. Вот вроде все более-менее хорошо, не идеально, но даже лучше изначальных ожиданий. Процесс психологической настройки молодых рыцарей на излом, на понимание своих возможностей шел вполне нормально. Если бы не выходка Беннера в конце, после тренировочных схваток, вот кто его тянул за язык? Что его надоумило назвать мне имя своего меча? Это же настолько личное. Да и относится к тому типу информации, которая может использоваться для составления психологического портрета Рейга. К тому же оружие накладывает ограничения, каждому свои, и наименования клинков дают очень жирный намек на природу этих ограничений. Распространяться о подобном вне ближнего круга – не самый умный поступок. С мальчишками-то все понятно. Решили, что судьба подарила им учителя, и от него скрывать нечего. Хотя Добрыня же пробовал остановить друга, когда тот собирался назвать имя своего меча. То есть это все же спонтанный поступок, а не запланированный. С моей же стороны подобное раскрытие имен вообще не несло никакой угрозы. То, как именуются мои мечи, известно всему Ризву и, возможно, кураторам организации. Получается, если подумать, то в этом моменте я поступил верно. Да, это был правильный поступок, сыгравший мне только в плюс, без явных отрицательных последствий. Но вот финальное предложение стать их сенсеем было для меня совершенно неожиданным. Мне минус, даже не задумывался о подобном действии с их стороны. Парней мне осуждать в данном случае не с руки. В отличие от раскрытия имен клинков, эта их просьба была явно обдуманной и спланированной. Если смотреть трезво, то я повел себя очень некорректно, оставив ситуацию в подвешенном состоянии, не ответив им прямо ни да, ни нет. Могу я стать для них полновесным учителем? Да, такое возможно. Но для реализации подобного мне надо будет уходить из университета, полностью изменять свои планы на жизнь. Хочу ли я этого? Точно нет. Нет даже намека на такое желание. Но и резкий отказ не то, чего бы я хотел. Как же не упустить ситуацию из рук? Что могу им предложить в качестве альтернативы? Сам я себя видел не более чем временным тренером для юношей. Чистота, слова. Может, подскажете выход? Молчат. Ожидаемо. Как реально важный вопрос, так сразу будто простые клинки. Скотины, что одна, что вторая. Даже на это не откликнулись. Ну и ладно, не то чтобы реально ждал ответ. Лежу, размышляю, строю комбинации. Зачем? Вот для чего я этим занят? Почему не сказать прямо? Зачем во всем ищу второе, а то и третье дно? Разве все кругом мне исключительно враги? В прошлой жизни я искренне смеялся над теми, кто верит во всякие теории мировых заговоров. Над теми, кто за каждым случаем видит чью-то направляющую волю. Когда я стал таким же, как те, кто не вызывал у меня ранее ничего, кроме улыбки? Да, многие страхи в моей ситуации вполне закономерны, но нельзя же опасаться абсолютно всего. Мне же понравились эти парни. Да и их предложение, хотя и было неожиданным, но при этом пришлось по душе. Помню свою улыбку, это правда было приятно. Мне доверились. Могу ли я от этого отвернуться? Итак, к чему привели мои раздумья при разглядывании потолка? Парней отталкивать не буду, попробую с ними поговорить, по возможности откровенно, не вдаваясь в подробности, лаконично, но без лапши на уши. Путь учителя явно не мой, но как тренер и советчик я им помогу, чем смогу. Впрочем, до завтрашнего дня еще долго, так что не обязательно вот прямо сейчас все решать. Надо дать вопросу отлежаться, а не настойчиво штурмовать его сходу, когда в этом нет особой на то нужды. С этой мыслью вскочил в кровати и заставил себя отжиматься. Совсем я забросил обычную зарядку, и это плохо. Ведь не прошло и недели, как обещал себе, что буду заниматься каждый день в обязательном порядке. Ну да, обещал, но занимаюсь один день через три, никуда не годится. 25 полноценных отжиманий, и уже дрожат руки, и нету сил оторвать себя от пола. Беда. Переворачиваюсь с кряхтением на спину и начинаю качать пресс. С этим идет гораздо лучше, полсотни повторов удается сделать. Затем встать, встряхнуться, провести расслабляющий комплекс из восточной гимнастики, известный из ЗАО по школьной программе, и снова отжимания. Через полчаса сидел в душе и под струями воды костерил свою силу воли, на чем свет стоит. Со мной произошло чудо. Мне дарована вторая жизнь, а я по-прежнему наступаю на те же грабли. Так же ленюсь, так же забываю о многом. Надо брать пример с этого мальчишки-перевертыша. Любая погода, жара, зной, дождь, сильнейший ветер, а он надевает кроссовки и бежит. Каждое утро как минимум 10 километров. У него нет опыта иной жизни, а он может себя заставить. Так почему мне это так сложно-то? Да, у меня есть проблемы, которые ему и не снились, но разве это повод? Всегда найдется то, что будет мешать и отвлекать, всегда. Выбравшись из душа, насухо вытерся и уже собирался заварить чай и пристроиться на любимом подоконнике, как остановился. Не, так не пойдет. Я совсем превратился в затворника. Дом покидаю только в изломе. Не жизнь. Функция. То бегу от чего-то, то страшусь всего. И что самое противное, подобные мысли не в первый раз меня посещают, а воз и ныне там. Что-то начну делать для исправления ситуации, но проходит день-два, и все встает на накатанную колею. Взгляд падает на стол для записи, на котором раскиданы листы с моими зарисовками. Теми самыми, в которых я пробовал перевести на комиксный лад сагу Батлтеха. Прислушался к себе, мне же это реально интересно. Даже не умея рисовать, я хотел этим заняться, так почему бросил? Беру листки в руки, разглядываю. Да, получалось откровенно плохо, но если не стараться, не пробовать вновь и вновь, то никогда ничего не достигнешь. Те же первые уроки шпаги, если вспомнить, убого же выходило, смешно и нелепо, но время и труд принесли свои плоды. Тем более в данном случае мне не обязательно уметь рисовать. Надо продумать сценарий, раскадровку, а художника можно нанять. Мне все равно деньги по большому счету тратить-то не на что. Кстати, о деньгах. Мои личные запасы подходят к завершению, и надо что-то придумывать с отмыванием вознаграждения от Ризва. Нет, самим рыцарям организации я верю, они вполне искренни в своих действиях. Уверен, сами верят в то, что деньги, которые выдают, кристально чисты. Но вот тем, кто за ними стоит, моего доверия нет ни на грош. И тут дело не в том, что они могут быть плохими или бесчестными. Нет, дела в системе. Любое государство будет стараться локализовать или как-то приручить настолько серьезную угрозу, как Рейги. Любыми средствами опустится до любой грязи. Это вопрос выживания государства как такового, и с подобным не шутит. Что же делать? Вариантов у меня из-за ограничений, накладываемых мечами и изломом, не так и много. Как ни крутил возможности, как ни пытался придумать вариант полегче, а все равно выходило, что забег в 200 километров до ближайшего заграничного порта и двойной обмен валюты – самый оптимальный выбор. Да, общие потери составят около 8% от суммы, но безопасность того стоит. Сел за комп и вывел на экран карту континента. Лучшим вариантом было бы добежать до Писифиды, государства, граничащего с Навильтером на юго-западе. Между двумя странами давно тлеет дипломатический конфликт на почве некоторых территориальных споров. Никакой войны уже как полвека нет, и даже туристы вполне спокойно катаются туда-сюда. Но вот то, что между странами нет обмена преступниками и следственной информацией, для меня огромный плюс. К тому же государственный контроль за финансовой сферой в Писифиде поставлен куда как хуже, чем на родине Изао. Этот южный сосед Навильтера был основан выходцами из Греции, а греки – те дельцы, которые привыкли по возможности не делиться своими прибылями ни с кем, тем более с государством. От этого теневой сектор страны занимает едва ли не треть общего ее ВВП. Никаких проверок, откуда у тебя деньги, никаких паспортов в обменниках. Реально лучший для меня выбор, тем более если отбросить привычные маршруты, то по прямой через море до ближайшего крупного порта Орфида всего 100 морских миль. Взгляд на часы, если стартовать прямо сейчас, то часам к 3 дням я уже буду дома. Так почему бы и нет? Можно было бы, конечно, расслабиться, посмотреть сериал, посерфить в сети. Нет, сперва дело. Решено. Одеться так, чтобы вроде как не выделяться, но выглядеть старше. Бейсболка, на подбородок и скулы немного тонального крема, который в тени от козырька можно принять за легкую небритость. Темные очки, небольшие, узкие, они не привлекают внимания, но прячут глаза. Широкие льняные брюки скрывают юношескую худобу ног. Рубашка, похожая на гавайку, да легкие кроссовки. Затем достать припрятанное и вперед. Мои тренировки в порту на волнах явно принесли свои плоды. Бежать по морской поверхности было даже как-то привычно, буднично. Отчего скорость, которую я развил, была не меньше 200 км/ч, будто по трассе шел, а не прыгал с волны на волну. До точки назначения добрался без каких-либо приключений. Только точкой город выглядел, разве что на карте. Орфид, конечно, не шел ни в какое сравнение с гигантским Вилфлиесом, но все же был полноценным городом-портом-миллионником, раскинувшимся в широкой бухте на несколько километров. Вначале покружил по городу, наметив примерно подходящие мне конторы, затем потратил полчаса на слежку за этими местами. После чего вышел из излома в пустом переулке и, изображая из себя обычного туриста, обменял франки на местную валюту. После чего вернулся в переулок, скользнул в излом и, пробежав в другой конец города, совершил обратный обмен. Потери составили даже меньше запланированных. Никто меня не пытался ограбить или обсчитать. Идиллия! Кстати, город мне понравился. Надо будет потом навестить его, погулять по живописным набережным, стилизованным под древнегреческие, выпить ароматного кофе в одной из многочисленных забегаловок, насладиться другой, мало мне знакомой культурой. Но это как-нибудь потом. Я уже спрыгнул с пирса и собирался ускориться на пути домой, как на меня накатило. Знакомое предчувствие. Нет, ну не могу же я быть настолько невезучим. Ну нет, пожалуйста, пусть я ошибся. Куда там, не ошибся. Бежать бесполезно, меня настиг зов. На Орфеид надвигался прорыв.